Глава 7. В то сентябрьское утро солнце светило тускло, бросало блики на зеленую листву, кое-где тронутую грустной желтизной, которая мелькала в пока еще сочной листве, как седые пряди начинают мелькать в черных волосах еще красивой и зрелой, но уже близко к увяданию женщины. Дарья печально смотрела в окно и вспоминала свою малую родину, Соленое озеро. Живя близко к земле, она всегда чувствовала душу, настроение природы. Она остро ощущала, как в сентябре, пока еще пышущая зеленью природа, печально и задумчиво замирала, словно чувствуя безликое смертное оцепенение. В городе не так. В суете она отошла, отделилась от природы, которая жила сама по себе, по своим вековым законам, а она, крестьянская девушка, отколовшаяся от родины, стала жить по законам города. С жаждой карьерного роста, славы, признания, денег. Как там поживает без нее Соленое озеро? Ровно год минул с той поры, как она покинула его, обольщенная мечтой. А в офисе все потихоньку, все по-прежнему. Жаныч с оханем наливает в граненый стакан принесенный Аллой водку. Алла жеманно беседует по телефону с очередным клиентом, Игорь с Сергеем на съемках. Сразу видно, что он чем-то возбужден. Поздоровавшись со всеми, он взглядом указал Даше на уголок отдыха. Разместились на диване, предварительно приготовив кофе. «Ну, Дарья, в политическом проекте ты себя показала умницей. Теперь тебе предстоит показать себя еще лучше в бизнес-проекте. Короче, опять черный пиар. Постараешься, кучу денег с тобой заработаем. Хорошая новость, мне бы еще чуть-чуть, и можно в отпуск, европейский тур. Париж, Вена, ах, быстрее бы!» Но сначала надо как следует поработать. Короче, слушай. Был я сегодня у Добровольского. А, опять наш старый приятель. Кстати, ты слышал, что у него секретарша убита при туманных обстоятельствах? Да, что-то такое слышал. Жаль, красивая девушка. Но к черту сплетни. Прежде всего, Добровольский – это депутат, владелец газеты завода в твоем родном Соленом озере. Это я помню. Они из нашего озера рачков ловят. Рапу. Рачки идут на корм дорогим рыбам. Обычно их поставляют из других мест, но там сейчас, какая-то экологическая катастрофа. В общем, облом с рачками. А рыбку-то кормить надо. Так вот, на волне этого неурожая и поднялся Аркадий со своим заводом. Это я помню. Но есть у вас также химзавод. Есть, когда-то был градообразующим предприятием, родители там работали, а сейчас он захерел и догнивает. Ну так вот, ваши местные смекнули, в чем дело, и обидно стало, что чужаки пришлые на их доморощенных рачках наживаются, а им, хозяевам, ничего не обламывается. И местная администрация во главе с мэром стала на сторону химзавода, чтобы за ним было эксклюзивное право ловить эту живность и продавать. Тем самым местная власть надеется на то, что денежные вливания позволят химзаводу подняться на ноги. А это новые рабочие места, значит, и народ при деле. Не тихо спивается, а работает, а это налоги в местную казну. Короче, стал мэр это дело пробивать, писать петиции губернатору, да и сам в краевой центр частенько наведывается. Понятно, все за, а обезьяна, то бишь Аркадий, против. Да, надо снять фильм. Жанр – журналистское расследование. Дескать, возникла скандальная ситуация, дошло до телевидения, вот съемочная группа и приехала разбираться. Надо снять его предприятие. Само собой показать, что там процесс налажен в лучшем виде. Все по-современному, все экологически безопасное. Затем надо показать химзавод, какая там разруха. Понятно-понятно, показать на противопоставление. Смысл такой, что они там наловят. Только испортят все. Дали бы уж работать профессионалам, да и не вякали. Мысль ухватила, молодец, но надо взять интервью у директора химзавода, чтобы показать, что мы – независимые журналисты. Дали слово той и другой стороне. У Аркадия мы интервью возьмем здесь, а у директора химзавода – там. Не беспокойся, прикинемся съемочной группой, которая снимает программу про экологию. Ну там, хорошо ли живется рачкам, не травит ли химзавод, а если ловить хочет, то не навредит ли это им, не разрушит ли экологическое равновесие. Но это не все, надо бы и с мэром поговорить. Поговорим и с мэром, он не откажется дать интервью ГТРК. В таком случае, за работу. Через неделю, когда от Добровольского пришли деньги за фильм, съемочная группа выехала в Соленое озеро. Сердце у Даши всю дорогу возбужденно и тревожно билось. Она испытывала море чувств. И радость от встречи с малой родиной, и гордость от того, что приедет своим бывшим землякам королевой на Волге с профессиональной камерой. И, конечно, волнение от предстоящей работы. Все-таки перед ней стояла задача обвести вокруг пальца не детсадовцев, а людей умных, опытных, поднаторевших в интригах. Приехали вечером. На подступах к городку их встретила звенящая тишина. Поля словно притаились. Закат вызывал в душе пронзительную тоску. Въехали в городок. Он показался Даше совсем маленьким, приземистым, как выросшему ребенку маленьким и хрупким кажется его детский стульчик. Деревянные домики, разнеженные вечерние звуки, ленивое мычание коров, хриплый крик петуха, звон цепи на колодце. «Нам на улицу Урожайную, дом 5!» повернулся к Даше с переднего сиденья Печенкин. «Абориген, это кто?» «Это недалеко. Вон за тем поворотом направо, а там покажу». Нужный дом находился в частном секторе, среди таких же невысоких домов, но в отличие от их открытых палисадников и двориков, украшенных цветниками и огородами, прятался за высоким каменным забором. Позвонили. Железная калитка распахнулась, на пороге возник охранник. Разглядев номер машины, он удовлетворенно кивнул головой и открыл железные ворота. «Проезжайте». Когда выгрузились, провел их в дом. Двухэтажный особняк со стороны казался маленьким, а внутри довольно просторным. Охранник провел каждого в персонально отведенной для них комнаты. Даша вошла в спальню, предназначенную для нее, и аж задохнулась от восхищения. Роскошная спальня была вся в розовых тонах. На окнах шелковые розовые шторы с кружевным тюлем. На полу ковровое покрытие с длинным розовым ворсом. Двуспальная кровать покрыта розовым покрывалом. На ней розовый махровый халат, мебель, шкаф-купе, трюмо, тоже нежно-розовые. Закинув шкаф достойной принцессе запыленную сумку, Даша только успела переодеться, как постучал Печенкин. Он облачился в длинный махровый халат изумрудного цвета, обшитый золотым орнаментом. «Ну как, устроилась?» «Отменно, отменно. Кроватку надо бы обновить. Эх, Дашка!» Он приобнял ее, ласково улыбаясь, что означало у него хорошее расположение духа. «Что бы ты без меня делала? Уволили бы тебя, и поехала бы ты сюда, побежденная, проигравшая. А так, приехала как королева, и поселили тебя по-королевски, и отдохнешь ты здесь, и денег подзаработаешь. А все благодаря кому?» «Тебе, конечно. Так я же благодарна. Что я без тебя? Ничто!» «Вот. Хорошо, что ты это понимаешь. А теперь пойдем смотреть, как я устроился». Печенкин провел ее в свою спальню, расположенную рядом. Перед очарованной Дашей представила комната еще более роскошная, чем та, куда поселили ее. Эта комната вся была в тех же тонах, что и халат Печенкина. Темно-зеленый, тяжелый бархат, оттороченный золотым шитьем. «Ой, ну ты в таком виде просто волшебник изумрудного города!» Даша искренне прижалась к режиссеру. В самом деле, она была так благодарна ему за все. Какую роскошную жизнь он ей подарил. Операторы и водителя поселили попроще, вдвоем в скромной комнате для обслуги. Разобрав вещи и устроившись, пустились в зал смотреть телевизор. Даша сразу включила местную программу. На экране появилось знакомое лицо Жанны. Как и год назад, монотонной скороговоркой, она читала новости, подглядывая в разложенные перед ней бумаги. Даша умилилась при виде прежней соперницы. «Эй, ребята!» Раздался откуда-то удивленный и радостный крик оператора Артема. «Идите-ка сюда!» Артема нашли в комнате, отделанной еще пахнувшим смолой деревом, со столом и скамейками. Оператор, онемев, стоял перед открытым холодильником, который ломился от колбасы, ветчины, холодного пива и водки. Вошел охранник. «Да-да», — кивнул он, — «это все для вас. А там, — кивок головой, — я баню затопил. Отдыхайте». «А можно вас попросить?» У Даши в глазах заиграл озорной огонек. «Можно вас попросить съездить за одной моей знакомой? Я хочу ее сюда привезти». «Это еще кого?» нахмурился Печенкин. «Это моя бывшая коллега с местного телевидения. Ну, пожалуйста». «А она хорошенькая?» подмигнул оператор Артем. «Она прелесть! Блондинка с длинными волосами!» «Звучит заманчиво. Давай ее сюда». «А мне что? Съезжу». «Скажите, куда?» невозмутимо пожал плечами охранник. «Знаете, где местная телекомпания? Ну? У них как раз сейчас рабочий день заканчивается, поэтому быстрее надо». «Ну? Ее зовут Жанна». «Понял». Охранник выбежал. Через минуту во дворе лязгнули отпираемые ворота и зарычал мотор машины. Тем временем телевизионщики помогли Даше накрыть поляну. Достали закуски, спиртное и расположились за деревянным, пахнувшим смолой столом. Примерно через полчаса опять послышался мотор вернувшейся машины. Заскрипели закрывавшиеся ворота, и в дверь просунулась физиономия охранника. «Привез!» Дверь распахнулась, и в предбанник влетела Жанна, обескураженная и как будто немного испуганная. При виде выпивающих мужиков, которые уже успели раздеться, обмотаться простынями и сходить пару раз в парилку, она удивленно притормозила, но тут ее блуждающий взгляд споткнулся о старую знакомую, и моментально напряжение исчезло с ее лица. «Дашка!» – она бросилась к ней и обняла, словно любимую подружку. «Боже, как я рада тебя видеть! Выглядишь обалденно! Ты тоже!» «Так вот кто меня сюда вызвал! Так вот кто! Сюрприз!» «Да, сюрприз так сюрприз! Ты какими судьбами?» В этот момент у нее зазвонил телефон. «Ой, погоди, сейчас отвечу!» «Да, это, представляешь, Дашка приехала! Сюрприз такой! Не знаю, давай потом расскажу! Мы с ней еще не поздоровались толком!» Пока она в радостном возбуждении трещала, мужчины с восхищением рассматривали ее. На какой-то момент она белокурая русалка, яркая, нежная, белоснежная и румяная, скормленная натуральными деревенскими продуктами и пронизанная кристально чистым воздухом с ароматами полей, затмила бледную, с прокуренным желтоватым лицом и короткими кудряшками эмансипированную Дашу. К тому же ее звенящий голосок, детская непосредственность и живость не оставили их равнодушными. Воспользовавшись тем, что она на миг умолкла, мужчины представились и пригласили ее к столу. Ей налили полный бокал пива, который она тут же до половины осушила, смачно вытерев рот рукой. Как следует выпив и закусив, девушки захватили простыни и уединились в парной. Лежа в мелком, но широком бассейне, попивая пиво, они получили возможность спокойно поболтать. «Как твои дела на телевидении? Мы одно время все любовались с тобой в том проекте, на который тебя брали. Хорошо ты держалась, комфортно себя чувствовала в прямом эфире. Молодец. И фильмы, те, которые по твоему сценарию, были самые удачные. Так что ты еще и как сценарист себя проявила. Представляю, как столичные штучки на тебя злобились. А то, зная наших. Спасибо. Да брось ты, я тебе как профессионал говорю. Только что-то уж быстро очень проект закончился. Жаль. Потом вдруг смотрим, ты в рекламных программах выплываешь. Да, реклама – это деньги, ты ж понимаешь. Понимаю, но для меня творчество важнее. Тем более, что ты и до рекламы не была деньгами обижена, я думаю. Ну, да, но... Ой, Дашка, если б ты знала, как мы гордимся, что такую звезду воспитали. Ты мне должна спасибо сказать за то, что я строжилась, требовала. Порой была резка, излишне принципиальна, может быть... Спасибо. А где сейчас Пашка? Пашка у нас. А где ему еще быть? Монтирует потихоньку. Поначалу задумчивый был, молчаливый, видно, что переживал. Мы у него не спрашивали ничего, делали вид, что ничего не замечаем. Чего вернулся? А говорит, не понравилось. Ну, не понравилось, так не понравилось. Его дело. Сейчас он с одной тут живет. Ну, я рада за него, а то, знаешь, совесть замучила. Ты, как я понимаю, бросила его ради другого? Да. Счастлива? Нет, мы расстались. Да? Ну, не расстраивайся, значит, не судьба. Встретишь еще своего принца. А у тебя как? Да и я рассталась со своим. Давно уже. Он тоже жениться собирается. На дочери директора элеватора. Ну это понятно. С одной стороны деньги, с другой стороны власть. Но я не одна, разумеется. Как вообще здесь дела? Как наша телекомпания? Все нормально. Все по-прежнему. Вы как здесь? Ну ясное дело, командировка? Да. Даша рассказала о цели командировки. Жанна внимательно слушала, медленно потягивая пиво. Когда рассказ закончился, она рассмеялась. «Ой, Дашка, представляешь, мы с тобой по разные стороны баррикад. Да-да, мы, местная пресса, находясь под мэром, настраиваем общественность против твоего спонсора. Добиваемся, чтобы добывал Рачков химзавод. Это же спасение будет для города. Глядишь, на шальных деньгах заводик наш поднимется, справится со своим банкротством, рабочие места появятся, жизнь как-то наладится». «Не наладится», – покачала головой Даша. «Поэтому лучше принять сторону того, кто сильнее». «Ты так думаешь?» «Хм, а знаешь, какой ажиотаж здесь творится из-за этих рачков? Весь народ как с ума посходил. Все, и старый, и млад, лезут в озеро и часами рачков мешками ловят. А как вылезут, на берегу их уже машину ждут из Казахстана. Забирают мешки, а с ними долларами расплачиваются. Милиция их гоняет, но ничего поделать не может». «Интересно, интересно», задумчиво протянула Даша, представляя, как она использует этот факт, факт бессилия властей против беспредела, в своем фильме. «И кто бы мог подумать, что я, борец с этим бандитом, буду в его доме его пиво пить и в его бассейне купаться? Ха-ха-ха!» Даша тоже улыбнулась над пикантностью ситуации. Засиделись до глубокой ночи. Напрасно Печенкин грозно вращал глазами и строго взывал к совести, напоминая, что завтра рабочий день. Народ не мог оторваться от выпивки и закуски. Звонкий смех Жанны становился все развязнее. Вскоре она уже сидела на коленях у Артема, который пожирал ее влюбленными глазами. Однако усталость от долгого переезда и разудалые пирушки взяли верх. Охранник, несмотря на протесты Артема, отвез Жанну домой. Остальная компания разошлась по своим комнатам. На другое утро встали невыспавшиеся и смурные. Потянулись на завтрак в предбанник, опохмелились. После этого немного повеселели и почти готовы были к работе. Печенкин предложил в первый день поработать в лагере противника, чтобы не вызвать подозрений. Из гостевого домика Даша обзвонила всех, с кем собиралась побеседовать. Директора химзавода, мэра и даже начальника местного отделения милиции. Всем им она представлялась как журналист краевого телевидения, автор экологической программы. Начали с директора химзавода. Проходя по обшарпанным помещениям, опустевших цехов, с голыми стенами, зияющими облупившейся штукатуркой, она с болью в душе думала о том, что когда-то здесь кипела работа. В цехах сверкали металлическими боками новые станки, в лабораториях сверкали приборы и сновали туда-сюда строгие женщины в белоснежных халатах. Она часто бывала здесь ребенком, прибегала к родителям, блистала костюмом снежинки на новогодних утренниках, которые устраивало предприятие для детей сотрудников. Сейчас родителей нет в живых, а завод, которому они отдали всю свою жизнь, тоже умер. Директор встретил их в своем кабинете, в котором все носило отпечаток 20-летней давности. Мебель, шкафы, даже портрет Ленина. «Василий Карлович, я как автор экологической программы обеспокоена тем, в какое состояние приходит местное уникальное озеро. Не считаете ли вы, что ваше химическое предприятие наносит ему вред своими выбросами?» «О, куда хватили? Какие выбросы? Да мы давно загнулись, наладом дышим. Работы нет никакой, какие там выбросы?» «То есть производство стоит? Цеха захерели, так?» «Конечно так, все захерело. Да вы же сами видели, когда проходили по цехам. Теперь, чтобы возобновить производство, вам понадобится много денег, сил?» «Да, с таким устаревшим оборудованием, которое разваливается, мы ничем заниматься не можем. Все надо восстанавливать, модернизировать, ремонтировать хотя бы, а на это уйдет уйма денег, если их еще и выделят, и уйма времени. Разрушить-то всегда легко, попробуй восстанови». Даша краем глаза покосилась на Печенкина. Он украдкой показал ей большой палец. «Ура! Одно дело сделано!» Директор сам на камеру признался в своем бессилии. «В таком случае у меня больше вопросов нет. Я поняла, что со стороны завода нет угрозы озера». «С нашей стороны-то нет, а вот с других сторон. Безжалостно вылавливают рачки, нарушается экологическое равновесие. Люди нарочно приезжают к нам в здравницу, чтобы получить лечение рапой. Наш престиж оздоровительного курорта пошатнется, если рачки будут уничтожены, и озеро потеряет свою оздоровительную функцию». «Так-так-так, кто вылавливает рачков?» «Так местные. Сейчас рачки эти очень востребованы где-то за границей. Так вот, народ наш, обнищавший, в погоне за копейкой, ловит этих рачков мешками, а дельцы уже на берегах их поджидают с долларами. Это же настоящее браконьерство. Вот чем вы должны заниматься, как борец за экологию». «Спасибо за совет, но куда смотрит милиция?» Тут директор сообразил, что ссориться с милицией как-то не хочется. «А вы у них сами спросите». «Спрошу обязательно. А сейчас не разрешите ли поснимать ваши разоренные цеха? Нашу передачу регулярно смотрит губернатор. Возможно, на него произведут впечатление кадры разрухи, и он выделит вам дополнительное финансирование. Правда? Лицо директора посветлело. Снимайте. Облазив разрушенные цеха и набрав множество кадров живописной разрухи, телевизионщики двинулись в районный отдел милиции. По дороге возбужденно обсуждали интервью. «Ну ты молодец!» – смеялся Печенкин. «Как ты его раскрутила! Из его высказываний можно столько компромата против него нарезать! Аркадий будет в ладоши хлопать!» «Да я его особо не раскручивала, сам на себя уши от грязи вылил, какой-то простак!» «Ты только не зазнавайся, у нас еще мент и мэр!» В отделении милиции их проводили к начальнику. «Здравия желаю, товарищ майор!» – поприветствовал его Печенкин, мигом оценив количество звездочек на погонах. «Здравствуйте, коль не шутите!» – недоверчиво взглянув на вошедших, ответил майор. Пока Артем настраивал свет, Даша пыталась войти в доверие к милиционеру. «Как вас правильно представить? Фамилия, имя, отчество, должность?» Майор представился, но поинтересовался. «А все-таки с какой целью?» «Цель благородная – защита озера. От директора завода мы узнали, что на озере творится беспредел. Люди вылавливают рачков мешками, тем самым нарушая экологическое равновесие. Потом сдают их каким-то бандитам. Общественность возмущается. Хотелось бы узнать, какие меры предпринимает милиция». «Можно!» – скомандовал оператор, прицепив петличку с микрофоном к рубашке майора. «Итак, вопрос такой. Какие меры предпринимает милиция, чтобы предотвратить браконьерство на озере?» «Ну, мы же не можем представить дежурных на сутки, правильно? Другой работы полно. Тут жизнь рачков под угрозой, так сказать, а там жизнь имущества людей. Что важнее?» «Согласна, но все-таки что-нибудь делается?» «Делается. Мы патрулируем побережье». «С какой периодичностью?» «Раза два-три в день». «А вы уверены, что ночью не ловят?» «Нет, но ночью не патрулируем. Повторяю, у милиции есть более важные проблемы». «Удалось ли обнаружить правонарушителей?» «Нет, подозрительные граждане прячут мешки и уверяют, что они отдыхают, купаются. Мы не имеем права подвергать их допросу». «А машины закупщиков?» «Да, встречались машины с казахстанскими номерами, но их владельцы отговаривались тем, что они на отдыхе. Что же имеют право? Сидят в машине, закон не нарушают. Вот если бы мы поймали и тех, и других при передаче рачков и получении денег, тогда имели бы право принимать санкции». «А может такое быть, что при виде вашей приближающейся машины правонарушители успевают замести следы и притвориться простыми отдыхающими?» «Может, но мы же не Шерлоки Холмсы какие-нибудь, чтобы конспирироваться и украдкой подкрадываться. Наше дело, увидев правонарушение, пресечь, а при нас правонарушений не происходит». «Понятно, спасибо, больше вопросов нет». «Еще куда-то едете?» «Да, к мэру». Майор сразу успокоился. «Вот и правильно, пусть власть расскажет, что она предпринимает, а мы делаем, что можем». Через полчаса съемочная группа уже направляла свой путь к районной администрации. Мэр встретил их с распростертыми объятиями, хотя видно было, что в душе он чувствовал подвох. «Заходите, гости дорогие, чай, кофе. Вы ведь знаете, Дашенька наша землячка, вот какую талантливую журналистку мы вам вырастили». После распития кофе и параллельно с ним коньяка, а также обсуждения будущего фильма и проблем, связанных с озером, приступили к интервью. «Пожалуйста, говорите, что хотите», – пела Даша. «Нашу передачу смотрит краевая администрация. Ваши проблемы будут услышаны». «Отлично, в таком случае хотелось бы о наболевшем. Мы мечтаем о том, чтобы выловом рачков занимался наш завод. В связи со сложившимся ажиотажем вокруг этих рачков, мы очень надеемся, что поступившие за их улов финансовые средства помогут предприятию подняться на ноги, оживить производство, создать новые рабочие места. Ведь не секрет, что из-за простоя завод разрушается, приходит в упадок, люди оказались на улице, а поскольку это градообразующее предприятие, работать им больше негде. Вот если бы руководство края услышало наш крик души и пролоббировало бы интересы завода и тем самым помогло городу...» «Но имеет ли это предприятие необходимую материальную базу, инструменты, лаборатории, специалистов для того, чтобы заниматься деятельностью подобного рода?» В настоящий момент, скорее всего, не все готово, но если бы кривая власть изъявила намерение нам помочь, все можно было бы решить». «Каким образом? закупить оборудование, обустроить лаборатории и нанять нужные кадры? А есть на это деньги? Денег в бюджете города, конечно, мало, но если бы администрация края дала добро, мы бы каким-то образом изыскали, надеясь, что наши затраты окупятся. Опять же, мы бы надеялись на помощь краевых властей в этом нужном для города деле. Допустим, вы бы изыскали средства или вам помог бы край, но вы уверены, что переоборудовать предприятие вы смогли бы за короткий период времени? Ведь, насколько мне известно, дефицит рачка на международных рынках – временное явление. Не получится ли так, что пока вы будете переоборудовать предприятие, момент будет упущен? Ведь это не быстрое дело – закупить оборудование, найти специалистов, но в то же время не мешками же вы их будете ловить, как ваши браконьеры? Конечно, нет. Поймите, я все это понимаю не хуже вас. Я, как глава города, лучше владею ситуацией. Отлично. Так и расскажите нам, мне и нашим зрителям, что делается в этом направлении. Повторяю, первым делом необходимо получить одобрение краевых властей. Потому что пока что лицензию на вылов имеет предприниматель Добровольский. Как только вопрос будет решен положительно, а я надеюсь, что с помощью вашей передачи он решится положительно, так тут же мы и начнем действовать. У нас разработан план. А не получится ли так, что вот вы отстраните Добровольского от добычи рачков, а сами еще не успеете приступить, будете заниматься обустройством завода, и время будет упущено, и ваш город потеряет прибыль, так как, насколько мне известно, на 60% экономика города держится именно на налоговые отчисления с предприятия Добровольского. Ну уж не на 60. У нас есть и другие динамично развивающиеся предприятия. Но я повторюсь, у нас все предусмотрено. А сейчас что вы предпринимаете, чтобы защитить озеро от браконьеров? Для этого есть милиция. Бороться с браконьерами – ее прямая обязанность. Спасибо. Снято. Пока у мэра отстегивали петличку с микрофоном от лацкана пиджака, он сидел надутый и мрачно сопел. Видно, понял, что интервью будет использовано не в его пользу. С чувством глубокого удовлетворения от сознания отлично выполненного долга телевизионщики вернулись в гостевой домик. За ужином разговор крутился вокруг сегодняшних съемок. «Я предлагаю выпить за удачно проведенный первый день съемок», – провозгласил Печенкин. «Сработано на славу! Ну ты и акула-пера!» – добродушно усмехнулся он, ласково глядя на Дашу. «Как ты их всех развела! Я уже вижу, как это можно смонтировать. Например, милиционер говорит, то пусть власть решает, как защитить озеро. А если смонтировать в стык, то власть тут же отпирается, что это не ее дело, а дело милиции. И как ты мэра своими вопросами приперла, крутился, как уж на сковородке. Жалок он получился в кадре. Я всего лишь выполняла свою работу, умела повести интервью, долг каждого профессионального журналиста. И потом, что я? Если бы здесь реально велась работа, если бы эти люди были по-настоящему деловыми, то сколько бы я ни старалась, мне не удалось бы застать их врасплох и показать в смешном виде. А лично я за завод, — вступил в беседу Артем. Я считаю, что мэр прав. Хоть он и не мастер говорить, и в голове у него туман, это возродило бы город, люди получили бы рабочие места. Не наше дело обсуждать, что лучше, что хуже, — возразила Даша. Наше дело — снять фильм в таком ключе, чтобы заказчик остался доволен, потому что он деньги платит. И жрешь ты сейчас, между прочим, его колбасу и пьешь его водку. А водка хорошая, — вставил свое слово водитель. И вообще, наше дело маленькое. Нам заплатили, я привез вас, вы сняли фильм. Они пусть там грызутся из-за своего завода. Главное, чтобы кормили повкуснее, доплатили побольше. Артем нахмурился и уже готовился ответить, как раздался телефонный звонок. Звонили на мобильный Печенкину. Взглянув на исходящий вызов, он вытянулся по стойке смирно и приложил палец к губам, сделав страшные глаза. «Тсс, Добровольский звонит!» Все благоговейно умолкли. «Да, приветствую, Аркадий Михайлович! Как прошел первый день? Ну, во-первых, хочу от всей нашей съемочной группы поблагодарить вас за теплый прием. Ваш охранник Женя для нас просто отец родной. Условия для проживания отличные. Очень трогательно, что вы нам оставили столько еды. Прямо целый полк можно накормить. У вас преувеличенное мнение о нашем аппетите. О работе? Хорошо. Сегодня мы записали интервью с директором завода. засняли всю его разруху. Потом поехали к начальнику отдела милиции, потом к мэру. «Да, все удачно, все нас приняли, говорили то, что надо. Завтра собираемся к вам на производство, да после обеда домой тронемся. А на послезавтра можете планировать интервью. Да, потом созвонимся». После отчета режиссера отдых пошел веселее. Артем предложил опять пригласить Жанну. Услужливый охранник изъявил готовность съездить за ней. Жанна приехала, как обычно, веселая, оживленная. Расцеловавшись с Артемом, она чмокнула в щеку Дашу, как свою закадычную подругу, и уселась за стол, чувствуя себя уверенно и комфортно в этой компании. Между оживившимися тостами она поинтересовалась, как прошел день. Через полчаса Артему удалось затащить ее к себе на колени. Как следует выпив и закусив, журналистки решили уединиться в бане, чтобы поболтать. Расслабленные баней, пивом, лежа в бассейне, девушки лениво переговаривались. Поскольку обе были трудоголиками и жили только работой, все разговоры крутились вокруг нее. «Я, конечно, понимаю, что как муниципальный журналист ты должна быть на стороне мэрии, но ты же видишь, что это невозможно в такие короткие сроки оборудовать производство настолько, что оно стало бы способно конкурировать с предприятием Добровольского. Не знаю, как бы все это устроилось в техническом плане, но я просто чувствую, что в данной ситуации правда на стороне мэра, и я за завод. Это был бы отличный шанс возродить его. И все соленоозерцы за завод. А то что же получается? Наше озеро, буквально золотое дно, а все деньги за него достаются пришлому бизнесмену. Он не наш, ему на нас наплевать. Он делает деньги на нашей природе, на том, что принадлежит всем нам, людям, которые здесь живут. Но он у вас ничего не отбирал. Вам наплевать было и на озеро, и на рачков. Он пришел, вложил деньги, построил завод, и тут ему повезло. А вам, получается, стало завидно? Кто же вам-то мешал? «Не защищай его!» – спылила Жанна. «Не строй из него благородного рыцаря. Не удивлюсь, если узнаю, что всю эту бодягу с рачками и рынком сбыта именно он построил и подсуетился, чтобы быстренько сварганить предприятие. А когда деньги есть, можно за ночь не то что завод, дворец построить». «Скажешь, тоже подстроил». «Почему нет? Ты прежде чем на него работать поинтересовалась, что он из себя представляет?» «Депутат. Вывеска. А что за ней?» «Не знаю. Да мне это не интересно. Главное, он деньги платит». «Эх, Дашка, какая была ты поверхностная. Такая и осталась. Мало я тебя учила. Ну разве таким должен быть настоящий журналист? Он должен быть дотошным, докапываться до сути дела. А тебя, видно, разбаловала работа в рекламе. Деньги платят, и заморачиваться не нужно. Вот я, например, когда начала делать репортажи на тему озера, решила основательно подготовиться, чтобы быть в теме. И решила выяснить, против кого мы ведем игру. То есть, что из себя представляет наш противник? Пришлось провести настоящее журналистское расследование». «Да? Как интересно. И что же ты выяснила?» «А вот не скажу. Это моя интеллектуальная собственность». Глаза у Жанны озорно заблестели. «Одно могу сказать. У меня достаточно компромата на Аркадия. Так что после того, как выйдет ваш фильм, я ведь могу дать ход этому делу, тогда он, ну, депутатство своего купленного точно лишится». «Откуда ты знаешь, что оно купленное?» «Все оттуда же. У меня и расценки есть. Какое депутатское кресло сколько стоит? Думаю, этого недостаточно, чтобы свалить такого человека». «Думаешь? А что ты скажешь насчет убийства его секретарши?» «Ты тоже про это слышала?» «Это ты слышала, а я провела расследование». «Не смеши, как ты могла провернуть такое дело, сидя в деревне, за 1500 километров от Кривого центра?» «Связи, Дашенька. Не все решает деньги, есть еще связи». «Да откуда они у тебя?» «Не забывай, что я достаточно долго жила с человеком, который вхож в коридоры власти. Ну, а дальше всесильная власть СМИ, возможность засветиться на халяву, попиариться и личное обаяние, помноженное на общительность. Вот у тебя, например. Много друзей-подруг появилось за тот год, что ты работаешь в краевом центре?» «Вообще никого». «Вот! Да мне и некогда друзьями заниматься, я весь день на работе». «А я не на работе?» «К тому же у меня маленькая дочка, которая каждый вечер с нетерпением ждет маму. И как бы я ни устала, полчаса перед сном мы обязательно читаем интересную книжку». «Ну, так вернемся к убийству. Кто ее убил?» «Сказать?» «Скажи». «Женька, охранник». «Какой? Я прям знаю. Ой!» «Поняла?» «Да неужели наш этот?» Ваш, этот, по распоряжению Аркадия. А теперь отсиживается здесь. А Аркадий, в свою очередь, милицию умасливает, чтобы запутались или сделали вид, что запутались, проволокители это дело и забыли за давностью. Или, если общественность долго не угомонится, крайнего нашли, бомжа какого-нибудь или рецидивиста. Чтобы до кучи на него еще и это дело повесить. Сначала-то хотели как самоубийство протащить, да не получилось. За что же он ее? Слишком много знала. Да откуда тебе-то это может быть известно? Бред. Рассказываю, а ты слушай да учись. У нас в телекомпании еще до твоего прихода работала одна девчонка. Потом, как говорится, поехала столицу края покорять. На телевидении не устроилась. Ей меньше повезло, чем тебе. А в газету Аркадия ей устроиться удалось. А секретарша его, Светка, тоже была из деревни. Вот они, две провинциалки, и сдружились. Светка была хорошенькая, ноги от ушей, грива до пояса. Помню, я ее видела. Девочка, что надо. Ну так Аркадий на нее и запал. Только она оказалась не такой простой, как ему, наверное, показалось. Думаешь, что она сделала? Вошла к нему в такое доверие, что он стал поручать ей вести кое-какое дело производства. Она вести-то вела, да тем временем собирала папочку с компроматом. Потом забеременела, но скрывала от него, чтобы он ее на аборт не погнал. А когда рассказала о своем интересном положении, стала требовать, чтобы он на ней женился. Он, естественно, не согласился. У него семья, жена, между прочим, племянница губернатора. Зачем ему какая-то нищенка из деревни? К тому же громкий развод отрицательно повлиял бы на его имидж депутата. Тогда Светка заявила, что все равно будет рожать, а потом через суд сделает генетическую экспертизу, и ему придется признать ребенка. Вот тогда-то жена его и не потерпит такого позора, и сама от него уйдет. А в дополнение к этой угрозе была еще и папочка предъявлена. Да только и Аркадий оказался не тем человеком, которого запугать можно. Все это мне моя землячка рассказала. Она, как подруга, была в курсе всех дел усопшей. Допустим, но откуда ты узнала, что именно Женя? Слушай дальше. Когда Женьку отправили к нам в ссылку, он, молодой парень, заскучал в одиночестве. Пошел как-то вечером в кабак, а там на тот момент я с друзьями гуляла. Он на меня глаз положил, мы с ним и схлестнулись. Ты с ним? Вот конспираторы! Никогда бы не подумала. Как он хладнокровно к нашему Артемке тебя привозит. Ну, во-первых, я ему не жена. Во-вторых, он прекрасно знает, что дальше, чем на коленках посидеть, у нас с Артемкой дело не зайдет. Ты хочешь сказать, что он вот так прямо и раскололся перед тобой и признался? Да в чем? И хозяина сдал? Вот просто так, за красивые глаза? Он не признался, но когда я начала с ним общаться, я уже интересовалась всем этим делом и стала у него выспрашивать. Как да что, мол, дело нашумевшее. Судя по тому, как он отвечал, как мучительно краснел, как завирался, я сама все поняла. Решила действовать на удачу. Взяла, да и спросила в лоб. Не он ли убил секретаршу? Надо было видеть, в каком он был шоке. Его «нет» звучало как «да». Ну, допустим, и ты хочешь обнародовать эту информацию? А почему нет? Мы журналисты. Еще кое-что можем. Если все боятся, то кому, как не журналисту, провести расследование и обнародовать его? Общество должно иметь доступ к информации. Это наша работа, наш долг.